Часть четвертая. Дни тишины. 5-6 годы правления императора Джен Де, 1510-1511 года. Идти рука об руку до седин. Как мы измеряем жизнь? Определяем ли мы ход времени по движению Солнца и Луны, по смене времен года или по празднованию Нового года? Или, отмечая этапы жизни женщины, молочные дни, дни закалывания волос, дни риса и соли и дни тишины. В парных надписях, которыми украшают жилище перед Новым годом, говорится: «Небо прибавляет время, а люди стареют. Весна наполняет мир, а благословение входит в двери. Молодые вступают в брак, рожают детей. Люди среднего возраста стареют и умирают. Мы делаем подношение нашим предкам в загробном мире, ожидая, что они вознаградят нас в этом. Мы стараемся принимать правильные решения, заключая выгодные союзы через браки дочерей, собирая урожай, покупая землю, выбирая для своих сыновей жен и нанимая лучших наставников в надежде, что мы обеспечим процветание для будущих поколений. Но гарантий нет. На безупречном лице со временем появляются морщины, а белые лепестки азалии потемнеют и опадут. Это цикл, который будет продолжаться вечно. Со времени нашествия оспы прошло 19 лет, и я официально вступила в дни тишины. Это период в жизни женщины, когда она по определению прекращает бороться за жизнь и смиренно ждет смерти. Но обо мне никому и в голову не придет так сказать. Когда 5 лет назад умер свекор, мой муж стал хозяином благоуханной услады. Маожэнь ушел из управления наказаний и в настоящее время заведует всеми делами семьи Ян с помощью второго дядюшки, который зарекомендовал себя как мудрый, верный и трудолюбивый человек, а также как отличный пример для своего внучатого племянника и моего сына Ляня, который однажды возглавит семью. Сейчас я тоже стою во главе семьи из 4 поколений и надеюсь, что проживу достаточно долго, чтобы застать следующее поколение. Семья подобна дереву с крепким стволом, глубокими корнями и множеством ветвей. При этом я отвечаю за здоровье не только всех детей и женщин в благоуханной усладе, но и принимаю работающих женщин, которые приходят к задним воротам за помощью. Будучи госпожой Тань, я также несу все тяготы и обязанности по ведению хозяйства, управляю бюджетом, получаю ренту от тех, кто обрабатывает наши земли, слежу за строительными проектами и ремонтом, закупаю уголь и основные продукты питания, такие как рис, соль и прочее, что нам нужно, подбирая и нанимая слуг и учителей для мальчиков, организую свадьбы и похороны. Мне нравится думать, что я честно подхожу к своим обязанностям и справедливо отношусь к слугам. Ни разу, по крайней мере пока, я не прибегала к излюбленным трюкам госпожи Ко. Все это означает, что у меня нет времени сидеть и наблюдать, как растут цветы, или наслаждаться путешествием Луны по ночному небу. Скорее, я являюсь распорядителем семейных ресурсов. Поэтому мои дни начинаются рано, и они очень длинные. Я уже проснулась и оделась, как невестка постучала в дверь спальни, вошла и подала мне чай. Ей недавно исполнилось 17. Она мать моего первого внука и скоро родит еще одного ребенка, надеюсь, сына. Меня тревожит, как и госпожу Ко, что женщины семьи Ян не производят на свет множество сыновей, несмотря на все мои старания сделать их более плодовитыми. Ведь если мы продолжим идти по этому пути, семья будет становиться все меньше, а состояние скудеет, поскольку у нас не хватит мужчин для управления делами или успешной сдачи императорских экзаменов. Повитуха Ши придет сегодня с еженедельным визитом. Говорю о невестке. Мне до сих пор трудно так именовать Мэйлин, но после смерти матери ей достался этот титул. Я жду, что вы посетите павильон отшельника, чтобы мы могли вас осмотреть. «Я буду там, госпожа Тань», — отвечает она, вежливо склонив голову. «Я рассчитываю, что эта девушка станет для меня лишней парой глаз и ушей, поэтому спрашиваю. Есть ли еще кто-то из домашних, кого я должна сегодня увидеть?» «У 4-й тети проблемы с бинтованием ног ее внучки». 4-я тетя должна была мне сказать. Она винит себя в том, что утратила бдительность и не хотела вас разочаровывать. Скажите ей, что беспокоиться на этот счет не обязательно. Главное, что под бинтами не поселилась инфекция. Я навещу девочку после ухода повитухи. Да, госпожа Тань. Я улыбаюсь девушке. Как продвигается учеба Ляня? Он всю ночь занимался в библиотеке. Я улыбаюсь шире. Он всегда хорошо учился. Да, вы говорили. Тогда ты услышишь это снова, и тебе предстоит стать хорошей матерью для своих сыновей, когда они подрастут. Я перехожу к туалетному столику, наношу румяна и краску для губ. Я начала учить Ляни, когда ему было 3 года. Я подумала, что если ребенок способен запомнить детский стишок, то почему бы ему не выучить что-то более важное? Я открыла книгу песен. Я хорошо помню первый стих, который Лянь выучил наизусть. «Тот, кто полагается на себя, обретет величайшее счастье». И посмотри, так оно и вышло. Невестка начинает расчесывать мои волосы. Девочка мне нравится, она покладистая и добрая. А еще она особенно искусна в создании высоких пучков и закалывании волосы декоративных шпилек и других украшений. Лянь уже Дюйжэнь. Продолжаю я, как будто она этого не знает. Он прошел этот уровень имперских экзаменов в более раннем возрасте, чем мой отец. Мой дед или отец Ляня. О, его ждет светлое будущее. Как бы в знак согласия, невестка делает шаг в мою сторону, чуть выставляя округлившийся живот. Я киваю в знак подтверждения ее молчаливого напутствия. Затем говорю: «Пожалуйста, вернись во внутренний покой, я скоро приду». Сегодня утром я первым делом отправляюсь на кухню, в зернохранилище и в ткацкую мастерскую. Затем, поскольку фестиваль лодок драконов уже близко, я проверяю, как идут приготовления к защите дома и его обитателей от пяти ядовитых существ, которые просыпаются в это время года. Слуги зажгли серу по всему дому, отпугивая их, и развесили букеты полыни над воротами, чтобы держать на расстоянии злых духов. Когда я добираюсь до внутренних покоев, все уже погрузились в утренние дела. Как образец женственности, я обязана прививать правильные ценности девочкам в нашей семье, чтобы они могли удачно выйти замуж. Мои действия, если они согласуются с мировым устройством, поддерживают спокойствие среди жен и наложниц, живущих в стенах благоуханной услады. Я кланяюсь госпоже Ко, которая сидит вместе с другими вдовами и старыми девами, и проверяю, нет ли поблизости маковки. Последние 2 года она выполняет роль личной служанки свекрови, которой во всем нужна помощь. Моя младшая дочь Айлань тоже входит в эту группу. Ее помолвку расторгли, когда сваха увидела размеры шрамов от небесных цветов. Моя бедная девочка стала новой целомудренной тетушкой, хотя ей всего 24 года. Особое внимание я уделяю молодым матерям, напоминая им о необходимости принимать отвары, способствующие плодородию, призывая их продолжать учить своих детей и внимательно бинтовать ноги дочерям. «Простое лицо даровано небом», цитирую я, «но неаккуратно забинтованные ноги — признак лени». В ответ на мои наставления слышится хор голосов: «Да, госпожа Тань», и «Спасибо, госпожа Тань». Напоследок я киваю наложницам. Эти женщины, которые с помощью красоты пытаются добиться власти и положения, такие же коварные и мелочные, как и в каждом доме. Я предпочитаю поддерживать мир, но стараюсь контролировать ситуацию на расстоянии. Лучше сидеть на вершине горы и смотреть, как дерутся тигры. Главное, чтобы вас не поцарапали в драке. После обхода я встаю в центре комнаты и хлопаю в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Мне потребовалось несколько лет в качестве старшей жены хозяина дома, чтобы принять это решение, и я не уверена, как женщины его воспримут. Только что начался 5-й месяц, начинаю я. В благоуханной усладе всегда было принято, чтобы наложницы сопровождали своих хозяев на озеро Тайху на гонке лодок драконов. В своем кругу наложницы грациозно кивают друг другу в знак признания этой особой привилегии. В этом году наложницы останутся дома. Все остальные, кто захочет посетить гонки драконьих лодок, могут это сделать, от младенцев до бабушек. Мое заявление встречено удивленными вздохами жен и угрюмыми взглядами наложниц. Но никто не смеет спорить со мной. В конце концов, я же госпожа Тань. Позже, когда я разыскиваю свою свекровь, она замечает: «Ты всегда мыслила не как все». «Полагаю, это правда», — она добавляет. «Надеюсь, мужчины не выкажут неудовольствия». Я тоже надеюсь на это. Затем она бросает на меня колючий взгляд и говорит: «Я поеду, всегда хотела побывать на празднике». Теперь госпожа Ко может исполнить свое тайное желание. Через 2 дня, в 5-й день от 5-го месяца, все женщины, от 6-недельной малышки до древней тетушки, кроме наложниц, приходят во внутренние покои, одетые в свои лучшие наряды. На мне платье из тонкого шелка со шлейфом, который расходится за спиной, словно жемчужный хвост. С мочек свисают нефритовые серьги в виде перьев. Когда мы направляемся к парадным воротам, шелест шелка и атласа и звон украшений для волос почти заглушают пение птиц, а наши накидки, словно розовые облака, парят на ветру. Надеюсь, я не ошибусь в этом решении. Моя бабушка не одобряла посещение праздника. Госпожа Ко верила, что когда она отправит наложниц с их хозяевами, Все вернутся домой, готовые к зачатию сыновей. Мое желание таково. Пусть жены соблазняют мужей, а мужья ухаживают за женами. Я заказала паланкины и повозки, чтобы отвезти нас к озеру Тайху, где мы встретимся с нашими сыновьями и мужьями. Вместо высадки мы осторожно спускаемся на землю, и вместе с сотнями, а может и тысячами жителей Уси из всех слоев общества, от обнищавших бедняков до высокопоставленных чиновников и их семей, идем к берегу. На одном из многочисленных причалов мы садимся на кораблик, который везет нас через озеро. Вдалеке виднеются лодки, которые сегодня будут участвовать в соревновании. Сдернутые их носы имеют форму головы дракона с открытой пастью и нарисованными глазами. Один только вид их вызывает у нас трепет. Мы добираемся до противоположного берега и высаживаемся. Половина женщин охает и ахает при каждом новом пейзаже, а другая половина погрузилась в созерцательное молчание. «Пожалуйста, будьте внимательны», — предупреждаю я их. «Старшие девочки, держитесь за руки младших сестер. Мамы, тети и бабушки, я также предостерегаю вас. Мне сказали, что дорожки здесь не такие ухоженные, как у нас дома. Будьте осторожны, чтобы не упасть». Все негромко выражают согласие. Ни одна женщина или девушка не станет противиться, поскольку знает, что я придаю уходу за ногами первостепенное значение. За годы работы врачом я видела слишком много случаев гангрены. Многие девушки умирают, как листья, опавшие на осеннем ветру, как фитили ламп, сгоревшие до пепла. Девушки — бесполезные ветви на семейном древе. Их держат только до тех пор, пока они не выйдут замуж, а потому их память даже не принято увековечивать. Ни записи об их смерти, ни мемориальных табличек, ни траура. Что касается взрослых женщин, которые не слишком внимательно ухаживают за своими ногами, то каждая из них напоминает мне о матери. «Маковка», — резко окликаю я, — «я здесь». Я замечаю ее в толпе, она крепко держит мою свекровь за локоть. «Тогда пойдем всем держаться вместе, пожалуйста, не теряйте бдительности». Я озвучиваю последнее предостережение. «Мы здесь впервые. Давайте не позволим трагедии сделать этот выход последним». Мы поднимаемся на небольшой холм и направляемся к частному павильону, где собрались наши мужчины. Кипарисы, шишковатые сосны и османтусы, а также высокие заросли бамбука окрашивают береговую линию и вершины в тысячи оттенков зеленого. Озеро простирается на 50 ли, а может и больше. Набережные выложены из камня. Мосты, один с четырьмя сотнями арок, пересекают озеро в разных местах. На склонах холмов высятся пагоды. Одна тянется в небо, как лестница в 14 этажей. Мимо с криком пролетает журавль. Впереди я вижу Мао Женя, который подзывает меня взмахом. Когда я подхожу к нему, он берет мои руки в свои. «Я счастлив, что ты здесь», — говорит он. Слуги накрыли стол. Пресноводные крабы, которыми славится озеро Тайху, суп, дзундзы, соленья, кувшины с рисовым вином. Все рассаживаются, иногда поодиночке, иногда небольшими группами. У второго дядюшки и второй тетушки свой круг. Их сыновья, жены и внуки. Дядюшка по праву заслужил уважение, которое должны выказывать старейшины клана. И после стольких лет вторая тетушка довольна, если не сказать счастлива. Чуть поодаль мальчики и девочки играют вместе, забыв о привычных разногласиях. Под нами мерцает озеро, в котором отражаются холмы и облака. Помимо лодок драконов, по воде взад-вперед снуют прогулочные суда, украшенные парчевыми занавесками и развивающимися знаменами. На борту каждого собралась своя компания. Наступает время начала гонок. Первые две лодки встают бок о бок в центре озера. С этой точки мне удается разглядеть, что дракон на носу каждой лодки индивидуален от завитка усов до хитросплетения чешуи. Раздается удар гонга. Старшие на каждой лодке ритмично бьют барабан, призывая драконью душу своей лодки, чтобы вдохновить гребцов. Весла взлетают, прорезая сверкающие блики и посылая по озеру рябь волн. Мао Жень и некоторые другие мужчины криками поддерживают любимые лодки в надежде на их победу. Во время второго заезда некоторые дамы забывают о приличиях и тоже кричат. К третьему заезду мужчины и женщины семьи Ян образуют слаженный хор и, подняв чашки с рисовым вином, приветствуют фаворита, первым пересекающего финишную черту. Далее победители первых заездов соревнуются между собой. Неудачники отсеиваются. В начале дня два финалиста выходят на свои места. Я счастлива, что любимчики моего Женя прошли так далеко. Для меня, как и для госпожи Тань, неприлично выражать свои эмоции, аплодируя во время удара гонга и вопя. Неприлично или нет, но звуки вырываются из моей груди с таким ликованием, что я вынуждена зажать рот руками. На протяжении многих лет мой муж следовал пословице, которая гласит: «Ложась в постель, веди себя как глава семьи. Поднимаясь с постели, веди себя как благородный муж». Но в этот момент приличие забыто. Он обхватывает меня за талию и притягивает к себе. Наливают еще вина. Пары, семьи и группы неженатых парней покидают наш павильон, чтобы побродить по затененным дорожкам. Другие гости праздника делают то же самое. Я почти уверена, что мельком вижу Иволгу, склонившую голову к мужчине. Должно быть, это ее муж. Она не только поправилась, но и на протяжении многих лет рекомендовала меня таким же, как она сама, женщинам, страдающим от чрезмерной усталости. Я бы с радостью подошла поздороваться, но моя Жень говорит: «Как господин Ян и госпожа Тань, мы должны оставаться здесь, а другие пусть сами подходят». Говорят, что брак и судьба предопределены, но мы с Мао Женем наняли сваху, чтобы две старшие дочери удачно и, как оказалось, счастливо вышли замуж. Юйлань и Чуньлань живут достаточно близко, чтобы я могла регулярно навещать их. Помогать им во время беременностей и родов было настоящим подарком. И огромная радость видеть их здесь с маленькими детьми на руках, одетых так, словно они направляются в императорский дворец. А как добры мои старшие девочки к своей младшей сестре, которая пришла на праздник, прикрытая вуалью почти до пояса. Я жду прибытия Мэлин и ее семьи, а пока ко мне подходят родные. Мой брат Ифэн носит чиновничий халат с вышитыми знаками отличия и шляпу, которые возвещают всем о его статусе магистрата. Его сын, мой племянник, сейчас готовится к экзаменам. Я верю, что юноша последует за своим отцом на государственную службу. Мы с Ифэном часто навещаем его. На Новый год и когда вместе совершаем подношение тем, кого потеряли. Дедушка умер через 3 года после бабушки. Вскоре после этого мой отец вышел в отставку, вместе с женой вернулся в Уси и поселился в особняке Золотого Света. Он до самой кончины, случившейся 2 года назад, охотно использовал свои связи, чтобы помочь молодым людям, надеющимся подняться в чиновничьей среде. Через год умерла и вторая достопочтимая госпожа. И Фэн проводил и продолжает проводить все обряды. «Где госпожа Джао?» — спрашиваю я, заглядывая брату через плечо. Теперь, когда она получила статус достопочтенной матери, посчитала, что ей не подобает приезжать на гонки. «Достопочтенная мать», — повторяю я. «Меня радует, что Ифэн по-прежнему предан госпоже Джао. Но если по какой-то причине его жена станет возражать, я приму госпожу Джао в благоуханной усладе. Мне потребовалось много лет, чтобы понять, что она не намного старше меня, так что, возможно, мы вместе будем тихо дряхлеть, занимаясь вышиванием и рассказывая поучительные истории в особом уголке внутренних покоев». Наконец приезжает Мэйлин. Она вполне обеспеченная, носит изысканные платья, купленные на собственные деньги. Рядом с ней гордо вышагивает ее муж, тоже преуспевающий. Между ними идет Дай Жу, их 18-летний сын. На несколько шагов позади семенит девушка, выживший ребенок госпожи Чень, 5-я дочь, которую некоторые в Уси теперь называют молодой повитухой. Дай Жу обгоняет родителей, кланяется нам с мужем, а потом спрашивает, здесь ли Лянь. Мальчик учтив, он, как я и обещала, Мэйлин получил образование в нашей домашней школе. «Позволь проводить тебя», — говорит Мао Жень. Муж поднимается и уходит с Дай Жу. Кайло обращается к Мэйлин. «Жена, я хочу прогуляться до пагоды. Ничего, если я ненадолго оставлю тебя здесь?» Как только наши мужья исчезают из виду, Мэйлин садится рядом со мной. Так часто мы слышим о браках, где супруги скорее компаньон, а тут наоборот, с Мэйлин я познала глубокую чистую любовь. «Помнишь, как бабушка обсуждала с твоей матерью возможность нашей дружбы?» — спрашиваю я. Мэйлин кивает. «Дружба — это уговор между двумя сердцами. Соединив сердца, женщины могут смеяться и плакать, жить и умирать вместе. Представляла ли ты тогда, насколько верным это окажется для нас с тобой?» «Нет, но я не могла представить, что увижу тебя на празднике», — отвечает она с нежной усмешкой. «Я смотрю на озеро. Ты столько лет же выписала мне все, что тут происходит, и да, я так себе это и представляла. А взамен ты научила меня читать и писать». Я наливаю 2 чашки вина и мы некоторое время наблюдаем за игрой детей. «Ты уже отобрала случаи, которые включишь в книгу?» — спрашивает Мэлен. Я вздыхаю и воздеваю руки к небу. «Не понимаю, почему ты упорно настаиваешь на написании книги?» «Потому что ты просто обязан это сделать. Знаешь, как говорится, у стариков много знаний и опыта, как у старых деревьев много корней». «То есть ты записала меня в старики?» Подразниваю я ее. «Я лишь говорю, что ты врач, и десятилетиями лечила женщин и девочек. Ты должна поделиться своими знаниями». «Да, я хотела бы приобщить к знанию побольше жен и матерей. Признаюсь, я смущаюсь озвучить это желание даже подруге. Но если я напишу книгу, ну вдруг, не подумают ли люди, что я ищу славы?» «Ты не доктор Ван», — сурово отвечает она. «Твоя цель — помочь другим». Я в очередной раз обдумываю идею написания книги. Мы с Мэйлин не впервые обсуждаем эту тему. «Если бы я могла описать симптомы, а затем рецепты состава с точными измерениями и временем, необходимым для приготовления, женам и матерям не пришлось бы рисковать своей скромностью или скромностью своих дочерей, отыскивая пути к здоровью. Именно про это я и толкую. Но тогда женщина должна быть грамотной, замечаю я. Не каждая женщина обладает этим умением», признает моя подруга. «Но кто знает, женщина может попросить прочесть соседку или подругу». Мы погружаемся в молчание, обе в раздумьях. Мэйлин дотрагивается до моего запястья, привлекая внимание. «Если ты выберешь простые ингредиенты...» «Недорогие, ты хочешь сказать?» Мы смеемся, но она права. «Никто никогда не скажет, что мое средство — сплошная показуха. Наконец, говорю я. Я всегда думаю о связи эмоций и тела. Яростная радость атакует Ян. Яростный гнев повреждает Инь. Если бы я писала книгу, то хотела бы включать в нее заболевания печени, на которые влияют различные виды гнева, которые мы, женщины, должны скрывать от мужей, свекрови и наложниц. А еще есть болезни легких, связанные с эмоциями, печалью и тревожностью». «Помнишь Иволгу?» — спрашивает Мэлен. «Мне кажется, я ее тут сегодня видела. Женщина не только борется со своими эмоциями, но еще и трудится в поте лица, а некоторым, как Иволге, вредит чрезмерный труд». Я киваю, вникая в ее слова. Я не знаю ни одного врача-мужчины, который описывал случаи, связанные с болезнями работающих женщин. Кайло идет в нашу сторону, а это значит, наше с Мэйлин время истекает. Подруга сжимает мое запястье. «Скажи, что сделаешь это». «Нет, не так. Пообещай, что сделаешь это». «Но я не знаю, с чего начать». Она бросает на меня взгляд, который понятен без слов. «Перестань вести себя так, будто у тебя нет тем и мыслей». «У тебя же есть записи. Ты фиксировала все истории болезней. Предложение подруги должно убедить меня, но я нахожу идею создания книги еще более пугающей. Если, заметь снова, если я возьмусь за это, мне понадобится твоя помощь». Она кокетливо склоняет голову к плечу. «Тебе нужно просто попросить». Через несколько часов моя семья отправляется домой. Независимо от возраста, все выглядят усталыми, но счастливыми. Мне очень приятно видеть мужей, сидящих рядом со своими женами, когда мы скользим на кораблике по глади озера. Я надеюсь, через год мы увидим много младенцев-сыновей. Вечером Аужень приходит в мою спальню. Он сидит, скрестив ноги, на краю супружеского ложа. Я расположилась напротив, слегка расставив ноги. Платье струится, ступни выглядывают наружу. Хотя у нас появились трильдинки, чтобы развлекать Маужене, он время от времени с радостью заглядывает в мою спальню. «Да, я родила 4 детей. Возможно, я уже не так стройна и подтянута, как раньше. В уголках глаз наметились морщинки, но мои ноги так же совершенны, как и в тот день, когда мать закончила их бинтовать. Маужень берет мои ступни в руки. Мужчины могут быть небом и солнцем, но не существует способа исцелить слабость эссенции. Несмотря на все, чему нас женщин учат, я подозреваю, что со временем каждая жена на земле приходит к пониманию этой истины». На следующий день я остаюсь во внутренних покоях до обеда, а потом отправляюсь в павильон отшельника. Деревья гинго выросли, заросли бамбука стали еще гуще, но звук ветра в ветвях и журчание воды, стекающей по камням, остались прежними. Я перехожу по зигзагообразному мосту в беседку. Возможно, изначально здание предназначалось для встреч мужчин, но теперь оно полностью принадлежит мне. Интерьер выглядит так же, как аптека моих бабушки и дедушки в особняке золотого света. 8 стульев из тикового дерева стоят спинками к стене. Книги бабушки Жу и баночки с травами заполняют полки на противоположной стене. После смерти дедушки я перевезла сюда его библиотеку медицинских книг и мебель, в том числе 3 шкафа для лекарств из грушевого дерева с маленькими ящиками, в которых бабушка с дедушкой хранили нужные ингредиенты. Никогда не подгоняйте болезнь под существующий рецепт. Главное — найти баланс между телом, эмоциями и космосом. Почти все, что я использую для изготовления лекарств, я храню здесь, в павильоне отшельника. Чаще всего я выбираю пион, корень дягеля и лист лотоса. Все они укрепляют женскую энергию инь. Помимо стандартных трав, подходящих для женщин и девушек, у меня есть и другие ингредиенты, которые жена может дать мужу, чтобы поддержать его бодрость в постели или продлить его долголетие. Первая посетительница сегодня со стороны. Она тонка, как тростинка. Ее пульса не хватает жизненной силы, а кожа имеет желтоватый оттенок. «Я родила 10 детей», — бормочет она, словно у нее нет сил произнести слова. «Вы хорошо исполняете свои женские обязанности», — хвалю я ее. «Но больше я не хочу детей, просто не могу больше рожать, я устала». «Конечно, она устала. Слишком много женщин страдают хотя бы от одной из 5 усталостей, 3 из которых вызваны горем, пугливостью и нервозностью. Но сложнее всего перебороть усталость, возникающую при рождении и воспитании детей, особенно бедным, лишенным помощи женщинам. Симптомы легко распознать. Потеря веса из-за недоедания, бледность, вызванная истощением ноги и руки, которые переходят от холода к жару и обратно, и сны, которые не дают толком восстановиться. Я еще не встречала женщины, которая способна поддерживать баланс ЦИ, сталкиваясь с подобными проблемами. «Вы хотите контролировать свое тело», — говорю я. «Но опасаетесь сказать мужу, что не испытываете желания заниматься постельными утехами». «Я очень боюсь», — признается она. «Я могу дать вам травы для регулирования лунных вод, благодаря которым они в любом случае придут вовремя. Обещаю я ей, но нужно принимать это средство постоянно. Если забудете, можете забеременеть». Следом приезжает жена одного из двоюродных братьев моего мужа. Это повторный визит. «Я не могу смыть свой гнев», — говорит она, вытирая слезы платком. «Такие случаи, как ваш, трудно поддаются лечению». «Я благодарна вашему отцу за то, что он помог мужу получить должность в управлении наказанием, но...» «Мне жаль, что мой отец причастен к вашим страданиям». Я стараюсь успокоить ее, но про себя думаю, что наложение наказаний, побоев, изгнания и казни противоречит предназначению женщины — приносить жизнь в мир. Но это не единственная проблема. Чтобы отпраздновать недавнее повышение по службе, муж моей пациентки завел наложницу всего 15 лет от роду. Какая женщина не заболеет от гнева? Я касаюсь ее запястья и проверяю пульс. «Я обдумывала ваш случай, сегодня утром исправила рецепт. Вы почувствуете разницу?» Она кивает, показывая понимание. «Мы с вами ничего не можем поделать с вашим мужем и его наложницей», — продолжаю я. «И я не знаю, получится ли полностью погасить огонь, что горит в вашем сердце. Но давайте попробуем унять это пламя, доведя до состояния тлеющих углей». Третья пациентка приходит с бедой, которая мне хорошо знакома. Ей никак не удается родить сына. Пациентке 30 лет, она замужем за другим двоюродным братом моего мужа. Я провожу 3 из 4 проверок, затем анализирую, как они изменились за те месяцы, что я лечу эту пациентку. Затем начинаю расспрашивать. «Расскажите мне о ваших лунных водах. Стали ли они регулярными?» Женщина качает головой, не отрывая взгляда от своих рук. «Когда они приходят, вы переносите их тяжело или легко?» — спрашиваю я. Она шепчет в ответ. «Очень тяжело. У меня кружится голова всякий раз, как они начинаются». И так далее. Позже, после ухода последней пациентки, я завариваю чай и сажусь на террасе. В голове роятся мысли, какие случаи я могла бы включить в книгу. Я хочу написать о тех проблемах, которые возникают исключительно из-за того, что мы женщины. Наши ноги могут иметь разную форму в зависимости от нашего происхождения. Но у нас одинаково устроены груди, одинаковые трудности детского дворца. Мы связаны кровью и кровью. Мы также разделяем одни и те же эмоции. Когда женщина страдает, как она может не испытывать отчаяние, разочарование или гнев, будь то богатая или бедная, образованная или неграмотная, бездетная или рожавшая. Другими словами, все мы в той или иной степени находимся в ловушке своего физического и эмоционального «я», но каждая женщина попадает в нее по-своему. Императрица, самая важная женщина в мире, заточена в великих покоях. Женщины, живущие в благоуханной усладе, такие как бабушка и достопочтимая госпожа, могут принадлежать к одной из самых высокопоставленных семей в Китае. Но мы проживаем всю свою жизнь во внутренних покоях, сначала в домах родителей, затем мужей. Наложницы и служанки видят проблески внешнего мира, но их покупают и продают. Простые женщины, те, кто замужем за крестьянами, мясниками и лавочниками, те, кто работает на шелковых фабриках или сортирует чайные листья, а также те, кто относится к категории трех теток и шести бабок, могут работать в мире мужчин, но и им не избежать проблем. Только посмотрите на Мэйлин. Она сама себе хозяйка, но вынуждена мириться с презрением мужей и отцов. Это ведь тоже своего рода ловушка. Мэйлин приходит на следующее утро. Я сижу на почтительном расстоянии, пока она осматривает женщин в нашем доме, у которых идет последний месяц беременности, или чьим детям еще не исполнилось месяца. Всякий раз, завершив обследование, Мэйлин бросает взгляд в мою сторону и говорит: «Все в порядке. Я никогда не сомневаюсь в ее оценках». По окончании осмотра я приглашаю подругу в свою спальню. Маковка приносит легкий обед. Мы едим, и я рассказываю о своих идеях по поводу женской медицины. «Именно поэтому я считаю, что тебе надо написать книгу», — жаром восклицает она. «Тогда начнем после обеда». Позже она проходит за мной через прихожую и гардеробную и садится на край постели. Мы сидим бок о бок, прижавшись спинами к подушкам, как делали с детства. Я вынимаю панель, где спрятаны записи с самыми важными историями болезни. «Вот, возьми один блокнот, а я просмотрю другой. Вместе отберем самые интересные случаи». Вскоре Мэйлин поднимает глаза и говорит: «Ты должна включить в книгу историю Инин. Она была моей первой пациенткой в благоуханной усладе. Малышка, которая страдала от расстройства пищеварения. Мне нравится эта идея, потому что любой ребенок может пострадать от чрезмерной любви». Затем мы просматриваем записи в поисках распространенных заболеваний: кашля, рвоты, боли в горле, желтухи, глистов, лишая и ветряной сыпи, от которых страдают и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. Я верю, что если врач-мужчина недоступен по любой причине, в частности из-за недостатка средств, здравомыслящая женщина сумеет использовать мои методы лечения, чтобы помочь мальчикам и мужчинам в своей семье. Мы с Мэйлин так увлеклись, что не успели оглянуться, как свечи догорели. В ближайшие недели мы продолжаем листать мои записи. Отобрав истории болезни, иллюстрирующие повседневные проблемы с описанием симптомов и способов лечения, мы переходим к тому, что сделает эту книгу уникальной среди всех когда-либо изданных. Мэйлин незаменима. Она подбадривает меня, задает вопросы, а иногда и отвергает мои идеи. С ее помощью я сокращаю список до 31 случая. Многие связаны с лунными водами, беременностью, воздействием на организм родов и кормлением ребенка. После этого Мэйлин удаляется, заметив: «Теперь нужно только введение написать». С этими словами она оставляет меня наедине с моими мыслями, кистью, тушью и бумагой. Я понимаю, что перед людьми, особенно перед другими врачами, я должна вести себя сдержанно, поэтому я выбираю тон скромный и уверенный. Начну с истории моей семьи. Я Тань Юньсянь, происхожу из поколения уважаемых и признанных имперских ученых. Далее я рассказываю о высоких званиях, которых добились мой прадед, дед, дядя и отец. Затем вспоминаю свое детство. Дедушка Таня отметил мою непоседливость, однако предложил обучиться медицине, а главным моим учителем стала бабушка Жу, обладавшая большим мастерством и мудростью, потомственный врач. 15 лет мне закололи волосы, я вышла замуж, я страдала от болезней ци и крови. Когда врачи лечили меня, я обдумывала их рецепты, решая для себя, что поможет, а что нет. Следующей весной мы с Мэйлин сидим на террасе. На мне шелковый халат, окрашенный тутовым соком, жакет без рукавов из лазурной парчи, расшитый золотыми и серебряными нитями, и плиссированная юбка полуночно-синего цвета. Платье Мэйлин пестрое и яркое, а липоватый розовый цвет крабового мяса, экстравагантный зеленый оттенок листьев подорожника и радостный красный цвет Нового года прекрасно соответствуют ее статусу повитухи. Экземпляр разных записей женщины-врача красуется на столе между нами. Трактат только-только опубликован. 16-й день третьего лунного месяца 5-го года правления императора Джен-де. Вокруг нас на ветвях колышутся только что раскрывшиеся листья, а в воздухе разносится аромат цветущих пионов. Девочки в доме занимаются разными делами в зависимости от возраста. Они решают головоломки, вышивают, шьют, играют на различных инструментах, пишут иероглифы и декламируют произведения классиков. Вдалеке в саду двое мальчишек запускают воздушного змея. Несколько ребят мчатся по дорожкам сада, игнорируя предупреждения матерей и слуг об осторожности, пока я не повышаю голос и не приказываю им немедленно остановиться. Чтобы вознаградить мальчиков за послушание, я выдаю каждому по финику. Вскоре вокруг меня собираются остальные дети, и я раздаю им лакомства, которые по такому случаю всегда ношу в кармане. Дети уходят, а я рассматриваю наше с Мэлен отражение в зеркале пруда. На ум приходят слова о супружеских парах. «Идти рука об руку до седин». То же самое можно сказать и о нас с Мэлен. С каждым урожаем ци почек ослабевает. Мужчины начинают терять волосы, женщины тоже. Наши зубы, кажется, удлиняются. Наши кости становятся хрупкими. То, что когда-то было морщинками от улыбок и смеха, превращается в следы сожаления и печали. А иногда в борозды гнева или высокомерия. Но, глядя на наше отражение, я не вижу потери ци, хотя нам обеим недавно исполнилось 50. Я слышу шум голосов. Госпожа Джао, госпожа Коимаковка появляются в поле зрения и по зигзагообразному мосту идут в нашу сторону. Большую часть своей жизни я чувствовала себя одинокой, но с годами круг женщин принял меня, и я полюбила каждую из них. Госпожа Джао вскидывает руку и машет нам с Мэйлин. А я думаю о прожитых годах. Я помню, как мама на смертном одре сказала: «Жизнь подобна солнечному лучу, пробивающемуся сквозь трещину в стене». Помню, как бабушка посетила меня во сне и предсказала, что я доживу до 73 лет. Если это так, значит, за моей спиной 2/3 жизни. Но кто знает, сколько дней осталось у такой женщины, как я. И что я могу сделать в окружении красоты и любви?